Глава 70. Диана. Свет, яркий и мерцающий, пронесся мимо окна. Я застегнула куртку и практически побежала вниз по ступенькам. Массивные ботинки, которые подарила мне Неверра, заставили меня немного притормозить. Я бросилась на кухню и резко остановилась возле стола. «Тебе удалось найти время?» Ухмылка на его лице стала шире. «Ты же меня попросила». Я и не осознавала, как сильно хотела услышать эти слова. Меня охватило облегчение, и я улыбнулась ему в ответ. Он нахмурился, и на мгновение я подумала, что он скажет, что все это шутка. Я ждала, что он передумает и откажет. Жестокость я видела куда чаще, чем доброту. Он указал на меня и откашлялся. «Твои волосы, они прекрасны!» Я бегло провела рукой по своей голове. «Ох, спасибо! Я их выпрямила. Имоджин мне кое-что одолжила». Он сглотнул и кивнул, но я не была уверена, что он меня услышал. Его глаза медленно скользнули по мне. Его взгляд был почти физической лаской. «Он нервничает?» Самкиэль снова прочистил горло. «Хорошо». Он положил руки на бедра. Полы его форменного плаща развивались сзади. «Какие ужасные пытки ты подготовила для нас сегодня!» Я широко улыбнулась, подпрыгивая на цыпочках. «Тебе понадобится одежда потеплее». Одна из его бровей поползла вверх. «Что?» «Это будет довольно опасно». «Это твой план, да? Ты все-таки решила меня убить?» Простонал он, распластавшись на спине и раскинув в стороны руки и ноги. «Боги! Могучий легендарный воин повержен коньками и льдом!» Я положила руки на колени и улыбнулась. «Кто бы мог подумать?» Его мрачный взгляд вызвал у меня такой приступ смеха, что я чуть не оказалась рядом с ним. Как только мне удалось успокоиться, я протянула руку. «Ну, давай же!» Он взял мою ладонь и с трудом поднялся на ноги. Я продолжала крепко держать его за руку. «Не отпускай мою руку!» Самкиэль выглядел удивленным, но все же подчинился. Я начала катиться назад, и на этот раз ему удалось остаться в вертикальном положении. С неба падали крупные снежинки. Фоном играла приятная веселая мелодия. Каток окружали вечно зеленые пышные кусты, а над нашими головами светились желтые гирлянды. «Мне это не нравится». Я покатилась немного быстрее. «Почему?» «Просто нужен баланс. В этом вся суть». Его взгляд в очередной раз заставил меня рассмеяться. «Ботинки с лезвиями кажутся отличным оружием, но не средством для передвижения по льду». «Ты уже научился», — сказала я с ухмылкой. «Я сейчас отпущу». «Зачем?» Его голос звучал почти испуганно, и я с трудом сдержала смешок. Осторожно отпустив руку, я откатилась назад. Он покачнулся. Его руки хватались за воздух, но ему удалось удержать равновесие. «Не размахивай руками, ты упадешь!» «Я падал уже 8 раз», — сказал он, неуклюже шаркая вперед. Я усмехнулась и пожала плечами. «Может быть, тебе стоит избавиться от парочки чересчур огромных мышц?» Он бросил на меня осуждающий взгляд, от которого моя кровь почти закипела. «Тогда на что ты будешь смотреть из-под тишка?» Я продолжила катиться, заложив руки за спину. «Понятия не имею, о чем ты говоришь», — невинно сказала я. «М-м-м». Я сделала большой круг вокруг Самкиэля и подъехала к нему. «Смотри на меня, двигай ногами, как я». Он посмотрел вниз, наблюдая, как мои ноги скользят влево и вправо. Он скопировал это движение, пустив в ход свою естественную грацию, и вскоре наши ноги синхронизировались. «Хорошая работа!» Он широко улыбнулся, на этот раз взглянув на меня. «Спасибо!» Я протянула к нему руку и почувствовала его удивление и радость. Он принял мою ладонь с благоговением и крепко ее сжал. «Как ты этому научилась? Ты мне не рассказывала». Взявшись за руки, мы вышли на второй круг. Мы с Габби приехали сюда во время первого праздника падения. Это было через несколько лет после открытия катка. Каден отпустил меня на неделю, и мы проводили здесь каждый день. Я набила столько синяков на заднице. У Габби получалось куда лучше. Она каталась без малейших усилий. А я так на нее злилась! Я улыбнулась, осознав, что это воспоминание не сопровождается такой острой болью, как раньше. Мы старались каждый год выбираться на этот праздник. Выражение его лица изменилось, но я не могла понять охватившие его эмоции. «Что?» — спросила я. Он покачал головой. «Твоя история прекрасна, и я счастлив, что вы разделили столько радостных моментов. Но для меня очень странно и, полагаю, неуютно, что вся Ануна празднует день, ужасы которого преследуют меня до сих пор». Я не учла этот аспект праздника. Все воспоминания Самкиэля, связанные с падением, были болезненными и ужасными. Это праздник жизни, а не разрушения. Все были в ужасе, думая, что наступил конец света. Небо буквально свалилось нам на головы. Но не все было так уж плохо. Габби помогла мне это увидеть. Падение изменило наш мир. Оно дало нам технологии, которые мы никогда бы не разработали. Медицинские знания, которые помогли вылечить так много людей. Праздновать падение — еще один способ выразить признательность. Произошедшее показало нам, насколько хрупкой может быть жизнь и что нужно всегда ценить тех, кого любишь. На протяжении всего времени, пока я говорила, Самкиэль пристально смотрел на меня. «Что-то не так?» «Это было прекрасно». Я мягко улыбнулась, уткнувшись ему в плечо. «Это слова Габби, а не мои. Поверь мне, я все еще ненавидела вас всех и считала вас бичом Вселенной». Он откинул голову назад и засмеялся. «Вот оно что! А я испугался, что ты размякла». «Кто?» — я указала на свою грудь. «Я? Никогда!» Мы катались на коньках, и только звук лезвий, вгрызающихся в лед, нарушал тишину и покой. «Спасибо, что привела меня сюда. Я знаю, что это многое для тебя значит. Все, чем ты хочешь поделиться со мной, очень важно». От его слов мое сердце забилось чаще. Я знала, что он искренен. Он всегда был честен в своих словах и никогда не прятался от своих чувств. Я была разбита на миллион частей. А Каден научил меня, что каждый осколок моего сердца можно использовать в качестве оружия против меня. Мне было трудно вылезти из этой ямы и почувствовать себя в безопасности, позволить себе выражать эмоции. Это была одна из причин, по которой я привела его сюда, подальше от всех остальных. Я хотела попробовать. Я опустила голову, волосы закрыли мое лицо. «Ты не падал уже почти 5 минут. Это новый рекорд». Самкиэль позволил мне сменить тему и гордо кивнул. «Это потому, что ты меня держишь». Он сжал мою руку, и я ему улыбнулась. Темная прядь волос выбилась из-под шапки и упала ему на лоб. Он выглядел таким смертным, пытаясь ехать в ногу со мной, таким смешным и естественным. На Сэмкиэле было черное зимнее пальто, на мне белое, и мы оба были в одинаковых джинсах. На секунду я подумала, что он намеренно подбирает себе одежду, подходящую к моему наряду, но затем списала это на свои фантазии. Он не отпускал мою руку, и часть меня хотела отдернуть ее. Та самая часть, которая боялась что-либо почувствовать и упивалась своей жестокостью и бессердечностью. «Можно задать тебе вопрос?» Он фыркнул. «Почему сейчас ты сомневаешься? Обычно ты спрашиваешь прямо в лоб». Я толкнула его плечом. «Я серьезно». Он ухмыльнулся. «Давай, спрашивай». «Почему у Логана и Неверры нет детей? Я знаю, что небожители на это способны». Сэмкиэль замолчал. Мы проехали целый круг, прежде чем он снова заговорил. На Рашириме была процедура. Большинство мужчин, особенно находящихся у власти, прошли через нее, чтобы предотвратить нежелательную беременность. Многие не хотели иметь наследников от своей партнерши, а другие ждали получения знака Десин, прежде чем заводить детей. При желании это обратимо, но большинство оставляет все как есть. «Полагаю, ты тоже это сделал?» Сэмкиэль усмехнулся. «Почему ты спрашиваешь? Скрытые мотивы?» «Нет». Я пожала плечами, изображая невинность. «Считай это любопытством». «Да, я тоже. Мы с Логаном сделали это после... ситуации...» Я не смогла скрыть охватившую меня волну ревности. Я резко повернула к нему голову, но Сэмкиэль только рассмеялся. Как я уже сказал, просто неприятная ситуация. «Значит, по вселенной не бегают крошечные Сэмкиэли, о которых ты не знаешь?» «Нет». Он настороженно посмотрел на меня, и я приготовилась услышать то, что мне не понравится. «У меня было много партнерш, и я больше не хотел нервничать. Кроме того, многие из них хотели родить от меня наследника, а мне это было не нужно. Вероятно, этого желал мой отец. Но после того, как я увидел, что случилось с моей матерью из-за моего рождения, я не хотел обрекать на такую судьбу кого-то другого. Особенно ту, с кем я хотел бы разделить жизнь. Меня не волнует, какую пользу это принесет королевствам. Это слишком высокая цена». Мое сердце болело за Сэмкиэля, хотя мне и не нравилось слышать о его любовницах. Это было почти так же ужасно, как видеть его кровные сны. «Ты действительно рыцарь в сияющих доспехах, да?» Он нахмурился. «О чем ты?» Я покачала головой. «Ни о чем». «Угу», — сказал он, очевидно, мне не поверив. «А ты? Не хочешь детей?» Я подумала об этом, и мое сердце сжалось. Может, раньше я и хотела, но сейчас ни за что бы не обрекла ребенка на жизнь со мной. Я почувствовала, как его взгляд скользнул по мне. «Я знаю, что ты в это не веришь, но я не думаю, что кто-то может посчитать жизнь с тобой проклятием». Я не стала с ним спорить, но ясно чувствовала обратное. Дети означали дом и семью, а я давно от этого отказалась. Если я позволю себе мечтать, то смогу представить детей и мужа, но мне не хотелось обременять кого-то собой. Даже если Сэмкиэль утверждал обратное, я знала правду. Я причиняла боль всем, кто мне дорог, и никогда бы не поступила так со своими детьми. Мы плавно скользили по льду бок о бок, держась за руки. «Я не хотел тебя расстраивать», — сказал он. Его голос отогнал мысли, которые меня мучили. «Ты этого и не сделал. Клянусь мизинцем!» Я вымученно улыбнулась. «Тогда о чем ты думаешь? Иногда ты словно теряешься в своих мыслях». «Я?» Он кивнул. «Боюсь, иногда ты так глубоко погружаешься в свой разум, что я не могу до тебя достучаться». Я была для него открытой книгой, и он свободно читал каждую страницу, которую я только готовилась изучить. Какие бы обжигающие слова я ни бросала ему в лицо, он просто от них отмахивался. Я не могла спрятаться за гневом и ненавистью, потому что он знал другую меня. Всегда. Его слова успокаивали моего внутреннего зверя, усмиряя его пламенную ярость и погружая его в сон. Он понятия не имел, насколько сильно ошибался. Он всегда мог до меня достучаться. И это была еще одна причина моего ухода после смерти Габби. Самкиэль мог вытащить меня из пучины боли и страданий. Он терпеливо помогал и был рядом, даже когда я не желала ничего, кроме мести и крови. Тогда я не хотела его помощи. Не хотела, чтобы он достучался до моего сердца. А сейчас? Сейчас мне казалось, что я к этому готова. «Извини, я просто проголодалась». Я успокаивающе сжала его руку, чтобы он понял, что я не лгу. «М-м-м», — ответил он, снова позволяя мне сменить тему. «Не знаю, открыто ли что-то поблизости...» Он был прав. Каток был давно закрыт для посетителей. И поскольку мы старались не светиться на публике, наши возможности были ограничены. Я заметила серый фургон, наполовину скрытый за деревьями, и затормозила. Лед хрустнул под нашими коньками. Озорная улыбка озарила мое лицо. «У меня есть идея!» «Я должен больше узнавать о твоих идеях, прежде чем соглашаться», — раздраженно сказал Самкиэль. Я наклонилась, роясь в ящике. В холодильнике лежало множество продуктов. Я могла приготовить все, что пожелаю. Я улыбнулась. Прохладный воздух коснулся моих щек. Я высунулась из окна фургона, облокотившись на металлический прилавок. «Чего желаешь, красавчик?» — спросила я, указывая на меню, прикрепленное на стену фургона с едой. Он хитро ухмыльнулся. Удовольствие от комплимента было написано у него на лице. «Это воровство. Ты же это понимаешь?» Я махнула рукой. «Мы просто одолжили этот фургон. Кстати, формально ты соучастник. Ты сломал замок, а затем завел двигатель, так что...» Он пожал плечами. «Я не виновен. Ты меня заставила». «Ну да, конечно», — хмыкнула я. Он прикусил внутреннюю часть щеки, сдерживая смех, после чего повернулся к красочному меню. «Ты и правда можешь сделать все, что здесь подают?» Я положила руку себе на грудь. «Ты сомневаешься в моих способностях?» «Ты невыносима!» Он ухмыльнулся и указал на одну из строчек в меню. «Хорошо. Как насчет этого?» Я свистнула сквозь зубы. «Бог сладкоежка!» Он усмехнулся, когда я вернулась в грузовик, чтобы взять нужные ингредиенты. Звук его смеха окутал мое сердце приятным теплом. Мы сидели за маленьким столиком снаружи фургона, укутавшись и прижавшись друг к другу. Из грузовика доносилась чуть слышная музыка. На столе стояли целых 5 блюд. После моих 2 неудачных попыток Самкиэль забрался в грузовик, и мы взялись за готовку вместе. Было весело. Впервые за долгое время я смогла расслабиться и получать искреннее удовольствие, не чувствуя, что он меня избегает. Будь он таким всегда, я была бы спокойна. «Ты снова это делаешь», — сказал он, подталкивая меня плечом и принимаясь за десерт. Я наклонила голову и облизала ложку. «Делаю что?» «Пропадаешь», — пробормотал он и посмотрел на меня. Я видела, как загорелись его глаза. Хихикнув, я вонзила ложку в горячий кекс. Изнутри полился растопленный шоколад. В воздух поднялись клубы пара. Я просто думала. О чем? В последние несколько дней мне было по-настоящему весело. Впервые с тех пор, как... Я замолчала. Не было смысла заканчивать это предложение. Мне тоже. Я удивлена, что ты согласился провести со мной сегодняшний день. Я наклонилась к тарелке и откусила кусочек десерта. Почему? Я не хотела говорить о напряжении между нами, поэтому проигнорировала его вопрос. Мой последний визит на Ануну прошел не так хорошо. Ты не боишься, что Каден снова попытается затащить меня обратно? Его не было в Еджидине, и я сомневаюсь, что он объявится в ближайшее время. Судя по всему, пока он предпочитает оставаться в тени. Ложка остановилась на полпути к моему рту, и я уставилась на Самкиэля. Мое лицо побелело, а желудок сжался. «Ты был в Еджидине?» Мое сердце замерло. «Это туда ты ездил? Поэтому ты оставил меня на 6 дней?» Он вздохнул и опустил ложку, чтобы потереть подбородок, как будто вовсе не собирался мне об этом рассказывать. «Ты там был. Мне показалось, что из моих легких высосали весь воздух. Ты сказал, что был занят, но...» «Вот почему ты спросила о Еджидине, когда мы были на пляже». «Диана». Кровь стучала у меня в ушах. «Ты лгал мне». «Нет. Я просто не все тебе рассказал». «Почему?» «Потому что твое исцеление...» «Ох, оставь это!» — отрезала я. «Меня не волнует мое исцеление, и не нужно использовать его в качестве оправдания. Мы оба знаем, что ты отправился туда, чтобы его убить». Он смотрел на меня, молча подтверждая каждое мое слово. Я бросила ложку о стол с такой силой, что она отлетела в неизвестном направлении. «Это не твоя месть!» «Неужели?» Огрызнулся он, отвечая нападением на нападение, как и всегда. Он никогда не был резким или грубым, но при этом никогда не боялся моего напора. Пламя во мне склонялось перед его неукротимой волей. «Ты не просто лишилась сестры, Диана. Я потерял тебя во всех смыслах. Он причинил тебе боль. Он заплатит за это независимо от того, считаешь ли ты это приемлемым и справедливым. Я не сказал тебе, потому что ты побежала бы с ним воевать. Ты глупа, если считаешь, что я позволю тебе приблизиться к нему, пока у тебя нет сил. Ты слишком много для меня значишь». Мой гнев немного утих, хотя боль в груди все еще не прошла. «Не пытайся успокоить меня красивыми словами. Мы оба знаем правду». «Ты делаешь это снова. Отталкиваешь меня. Прямо как в особняке Дрейка. Ты меня избегаешь. Мне пришлось практически умолять тебя провести со мной хотя бы день». «Нет, ты не права. Я же сказал, что был занят». «Да. Занят поисками Кадена, чтобы забрать последнее, что у меня осталось». Слова застряли у меня в горле. Это было последнее, что связывало меня с ней. Последнее, что я могла для нее сделать. У меня был шанс, а я решила сбежать, чтобы вернуться к королю Богу. «Послушай, я поняла. Я больше тебе не нужна. У тебя есть они. Они могут помочь и сражаться вместе с тобой, пока я жду твоего возвращения в чертовом замке». Он отпрянул, как будто я дала ему пощечину. «Это полная противоположность правде». «Откуда мне это знать?» «Да, я открыл Еджидин, чтобы найти Кадена. Я хотел убить его, чтобы все закончилось». «Я хочу, чтобы ты была в безопасности, Диана. И я готов уничтожить все, что может причинить тебе вред. Но когда мы туда пришли, мы обнаружили кое-что, о чем мне сложно говорить открыто. Не думаю, что ты будешь обсуждать это, когда мы вернемся. Ты исчезнешь. Опять!» — огрызнулась я, отстраняясь от него. «Это не я ушел, Диана. Не я, а ты». Это была правда. Абсолютная правда. Тем не менее, я была здесь и вела себя так, словно он был обязан рассказать мне все, что делал, пока я причиняла ему боль всеми возможными способами. Лгала ему, использовала то, чему он меня научил, и буквально плевала ему в лицо. Я не имела права. «Ты прав», — сказала я. «Я ушла. Но убийство Кадена кажется единственной и последней возможностью сделать что-то для нее. Я не знаю, как это объяснить». «Я понимаю. Но его смерть, даже от твоих рук, не принесет тебе спокойствия, которого ты желаешь». Его глаза, наполненные заботой и состраданием, встретились с моими. Я кивнула, сглатывая растущий комок в горле. «Это все, что мы будем делать? Ссориться?» — вздохнула я. «Я скучаю по тому, какими мы были». На его лице мелькнула печаль. «Я скучаю по тому, как все было до того, как все пошло к черту». Мягкая улыбка изогнула его губы. «И даже тогда мы ссорились». Я кивнула. Мой гнев угас так же быстро, как и появился. «Диана, я стараюсь. Я действительно стараюсь держать голову над водой. Хочу помочь тебе, помочь миру и победить этого психопата. Так что, пожалуйста, потерпи. Я не пытаюсь что-то от тебя скрывать. Твоя жизнь важнее всего на свете. Я просто не могу снова тебя потерять и не знаю, как со всем этим справиться». «Тебе не обязательно справляться с этим в одиночку. Раньше мы больше полагались друг на друга». «Я знаю. Я просто хочу, чтобы ты исцелилась. И я хочу тебе помочь». Самкиэль вздохнул, снял шапку и провел рукой по своим волосам. Тогда я увидела, как он устал. Меня осенило. В последние несколько дней он был совершенно измотан. А я не помогала, а лишь сильнее отнимала у него силы. Я больше не хотела причинять ему боль ни в малейшей степени. Пришло время признать, что он мне дорог. Поэтому я отбросила свой гнев в сторону, желая хотя бы немного о нем позаботиться. «Я все испортила», — глубоко вздохнула я. «Все?» «Да. Это должно было быть свидание». Его глаза блестели, шея слегка подрагивала, как будто весь день он ждал именно этих слов. «Свидание?» Я кивнула. «Я хотела устроить нам хороший день». «По-моему, ты ничего не испортила». «Позволь не согласиться». Я фыркнула, подложив руку под подбородок. Мы снова поругались. Он небрежно пожал плечами, скрестил руки на груди и оперся на стол. «Всего-то небольшое недоразумение. У нас их было много». Я не могла сдержать легкую улыбку, изогнувшую мои губы. «А я не хочу ни ссор, ни небольших недоразумений. Я хочу... один по-настоящему хороший день. «Согласен. Я тоже не хочу с тобой ссориться. Я знаю, что ты к этому не привыкла, но твоя безопасность для меня превыше всего. Без способностей тебе нельзя и на дюйм приближаться к Кадену. Я не считаю тебя слабой, но если он снова причинит тебе боль, коснется тебя, я сравняю мир с землей». Я встретила его взгляд, точно зная, что он в силах сделать без малейших колебаний. Наверное, со мной что-то не так, но это была самая сексуальная вещь, которую я когда-либо слышала. «Просто позволь мне причинить ему боль. Всего один раз». «Диана». Из его уст мое имя звучало словно предупреждение. «Послушай, я знаю, что убийство Кадена не улучшит ситуацию и не вернет ее назад. Но если он умрет от моей руки, это даст мне небольшое утешение. Тогда я смогу почувствовать, что я не полная неудачница, что я ее не подвела». Его глаза впились в меня. На мгновение он задумался. «Хорошо. И все? Ты мне позволишь?» Он взял ложку и откусил кусочек кекса. «Конечно. Ты сможешь нанести ему последний удар, как только я его поймаю. Я позабочусь о том, чтобы довести его до состояния, когда он не сможет причинить тебе вреда, даже если твои силы не вернутся. Этого достаточно?» Я усмехнулась. «Жестокость тебе к лицу». Он хмыкнул. «Сначала ты злишься, а потом флиртуешь». «А что не так? Это и дает нам искру». Он что-то проворчал себе под нос. «Я привела тебя сюда не только ради катка». Его глаза слегка расширились. Ложка застыла во рту, словно он решил, что я собираюсь его убить. Он взял салфетку и вытер рот. «Очередные болезненные развлечения на льду?» Я покачала головой. «Неа, никакой боли». В его взгляде мелькнул интерес. «Хорошо, тогда просвети меня». «Я хочу тебе кое-что показать».